Глава 50. Мы снова окутаны мраком ночи и запахом секса. Снова эта квартира, которая сейчас совершенно не пугает и не настораживает. Наверное, потому что я не чувствую себя здесь больше пленницей. «Я люблю тебя», — разрываю тишину, хватая его резкий выдох. Горячая рука ложится на мое бедро. Он поворачивается, нависает сверху. Мы вот так и лежим в тишине. Мои слова оседают на поверхности наших тел. Все правильно сейчас. Как-то впервые полностью правильно. Или я просто приняла эту ситуацию, и она вдруг стала правильной. «Я не верил, что ты вернешься», — говорит сипло. «Присмотрел себе новую блондинку?» — усмехаюсь. Алихан закатывает глаза и качает головой. «Зарекся больше не связываться. Себе дороже». «Да уж, если каждый по квартире в подарок, то скоро по миру пойдешь, даже с несколькими аэропортами в карманах. Не могу не сострить. Ты прям словно пророком был. Я за все это время даже не посмотрела в сторону ни одного мужчины. Хочу признаться ему в этом, чтобы знал, чтобы не сомневался». Проводит по моим волосам, заправляет прядь за ухо. «Я знаю». Его лицо серьезное, но губы чуть дергаются в улыбке. «В смысле? Ты думаешь, мне не был известен каждый твой шаг?» Выгибает бровь, а я раскрываю рот в удивлении, как рыба. Мне бы сейчас возмутиться, а мне приятно. Он усмехается, но потом снова становится серьезным. Проводит по моим волосам, заправляет прядь за ухо. «Ты очень красивая. И так изменилась. Взрослая стала, самостоятельная». Я улыбаюсь. Это правда. Я знаю про Тамилу. Не могу не сказать это, хоть и понимаю наличие риска, что сейчас момент будет испорчен. Алихан мрачно кивает. «Я многое пересмотрел после тебя, Василиса. Много думал о том, в чем смысл всех этих костных традиций и устоев, если они не приносят счастья. И потому развелся с ней. Идиотство, пережитки. Сидел на могиле брата часами, что-то объяснял себе, ему, а потом...» Он замолкает, и я замираю. Его лицо перекошено. У меня сердце сейчас заходится от того, как тяжело ему даются эти слова. Потом оглядываюсь на свое настоящее и понимаю... Пустота. Для чего это все, если вокруг просто пустота? У него пустота, у меня пустота. Дожил до своих лет, а пустота. И у меня была пустота, только я не понимала сначала ее. Цеплялась за эфемерные образы имитации жизни, пряталась за браваду юности и студенчества, уходила от проблем, а на поверку отец ушел и ничего не осталось. Мысли о матери, которые снова невольно нахлынули, больше не причиняли боли, потому что я тоже отпустила, как и он. Он сидел на могиле брата, которому давал клятвы. Я сидела на осколках своей псевдожизни и отрекалась от непонятных, ненужных установок. Искала себя, новую, и находила. Мы оба были поломанные. Он слишком четкими правилами и семейными установками. Я их отсутствием. Вот так вот, две полные противоположности, которые перед тем, как слиться воедино, должны были столкнуться. «Почему не сказал раньше? Сам не вышел на меня и не сказал». Он молчит, глубоко вздыхает. «Тебе было нужно время найти себя и принять. Эта новость бы снова сильно на тебя надавила. Опять стала бы обстоятельством, которое на тебя влияет, а не на которое влияешь ты». Он прав, наверное. Да нет, что уж там, он действительно прав. «Как она приняла?» Мой голос звучит гулко. «Сейчас мне жаль Тамилу. Возможно, потому что теперь я уверена в себе и не чувствую в ней соперницу. Возможно, потому что повзрослела. Что было бы, если бы он не развелся с ней? Смогла бы я принять пресловутый статус второй жены? Нет, не смогла бы. Потому что новая Василиса, та, что теперь умеет брать на себя ответственность и смотреть в глаза реальности, точно не та, кто будет сносить такое». Та Вася, попавшая к Алихану по своей глупости, не хотела быть второй женой, потому что ревновала и бесилась по детской глупости. Эта Василиса, настоящая я, не будет второй женой, потому что знает себе цену. Лучше одной, чем с тем, кто недостоин. Когда-то эти слова сказала мне Сабина. Тогда я не поняла их смысл, а сейчас понимаю. И да, если он хищник, то и я должна быть хищницей. А хищницы не подбирают остатки. Они нападают и забирают свое. «Плохо, конечно, приняла. Она знала, что ты не со мной, отпустила в итоге. Это еще не все. Помирил мать с Сабиной. Это тоже было идиотство. Зачем это все? Мы всю жизнь держались за семью, от которой ничего в итоге и не осталось. Мать, кстати, очень переживала, что у нас с тобой не сложилось. После этого и заболела. Мое сердце больно сжимается. Я хотела бы ее навестить. Он поворачивается ко мне, берет руку и целует. Это такая его немая благодарность в мой адрес. На сердце становится тепло-тепло. «Я постараюсь быть таким, каким ты хочешь меня видеть, Василиса», — шепчет он мне, смотря глубоко-глубоко в душу. Я закрываю глаза, тихо кивая. Я ему верю. «Не обещаю быть розовым и пушистым, но ручным постараюсь стать», — усмехается криво. Подхватываю эту усмешку и зарываюсь руками в его волосы. «Дом, кстати, начал строить?» — спрашиваю с едва скрытой улыбкой на губах. «В горах, где я бы смогла кричать, сколько влезет». Алихан смеется и перетягивает меня на себя. Снова возбужден, снова хочет. А я уже успела забыть то, каким ненасытным и горячим он может быть. Целует, целую в ответ. Уверена, сейчас будет продолжение, но он вдруг слегка отстраняется, заговорщицки улыбаясь. «Поехали», — говорит твердо, поднимаясь прямо вместе со мной с кровати. «Куда? Среди ночи?» «Не понимаю, что это с ним?» А он уже вовсю одевается и кидает мне мое платье, оставшееся дожидаться потерявшую голову хозяйку с кукоженной черной тряпкой на полу. «В тот день, когда ты узнала Тамилу, я хотел тебя кое-куда отвезти. Это был сюрприз. Теперь самое время его сделать». «Ну что с ним спорить?» Я молча напяливаю платье и иду за ним. На улице по-весеннему свежо, даже пробирающе. Он накидывает на мои плечи свою куртку, пока мы идем к машине. Заводим мотор, грозно урчащий в тишине замолкшей столицы. Быстро стартуем. Несемся в направлении моря. Я замираю. Море для меня всегда особая история. Он знает. «Остановись, хочу подышать морем». «Надышишься еще», — говорит с усмешкой, только газуя. Я сначала было принимаю эти слова за его привычную непреклонность, но спустя 5 минут понимаю, что мы въезжаем на территорию какого-то закрытого поселка. Все дома здесь выполнены в одном стиле – белоснежные каменные красавцы, как лебеди. Территория шикарная и ухоженная. Едем дальше, пока он не останавливается возле одного из таких домов. Я чуть ли не пищу от восторга, когда понимаю, что за спиной бушует море, и двор дома выходит прямо туда. «Где мы?» – спрашиваю, пораженно озираясь по сторонам. Он включает фонарик и за руку ведет меня к громоздкой двери. Оборачивается и улыбается. «Ты хотела жить у моря, но мое летнее шале слишком далеко и маленькое для большой семьи. Так что я купил тебе этот дом, Василиса». Поворачивается ко мне, берет на руки, проносит через весь огромный шикарный особняк. Выходим с другой стороны. Там, где второй свет и огромные окна в пол с видом на море. Мы на пляже, собственном пляже. Он ставит меня на мягкий песок почти у самой воды. Стягивает с плеч кожаную куртку и кидает прямо мне под ноги. «Иди сюда», — притягивает к себе. «И так согрею». Смотрим в глаза друг другу, и правда, очень-очень тепло, даже горячо. «Теперь все будет твое здесь, хозяйка. Хочу, чтобы ты воспитывала в этом доме много-много наших детей, Василиса». Мое платье снова отлетает тряпкой в сторону, и уже через минуту я громко вскрикиваю, когда Алихан оказывается глубоко-глубоко между моими широко разведенными для него ногами.